«Странное дело», — в сомнениях проговорила Елена, «стоило сохраняющему внешнее спокойствие мужчине поставить телефон на стол, выглядит как попытка розыгрыша». И, обернувшись к стоящей в задумчивости Сабрине, подозрительно спросила: «Зэ, ты случайно не давала номер папы кому-то?» «А, что?» — отвлеклась от своих дум дочь, резко вскинувшись, замахав руками. «Не-не, я же не дура какая». «Вы что?» «Ага, не дура», — про себя вздохнул Михаил, вспоминая ее увлечение. «Просто мой маленький мышонок». «Над чем ты думала, мышонок?» Не дав супруге, все еще не совсем уверившись, продолжить, заговорил отец семейства. Зная, из-за кого вся эта ситуация началась, он не хотел давать хоть малейшему шансу на конфликт развиться, даже если тот был практически несуществующим. А вот то, что внимательный мужчина заметил, так это излишнюю задумчивость дочери. Та, переведя благодарный взгляд на папу, после короткой паузы, протянула: «Ну, имя у этой говорящей, странное, просто японское имя». Переглянувшись с канувшим Михаилом, ответила ей мать: «Компания же вроде многонациональная». «Да», — замялась Сабрина, но, видя заинтересованные взгляды родителей, все же выдала свои мысли: «Просто Мотоко Кусанаги – это персонаж из одной анимешки, то есть твоих мультиков». Нейтрально, стараясь не показывать свое мнение о таком увлечении дочери, уточнил Михаил. «Ну да», — положив руку на затылок, потупилась девушка, — «она майор чего-то вроде спецназа в Токио, а кусанаги – это вообще-то священная реликвия, меч. Никто по-настоящему не использовал такое название как имя или фамилию, то есть это скорее всего псевдоним», — вывел главное Михаил, откидываясь в кресле. Но прежде чем он сказал еще что-то, как ему позвонил прямой начальник по шифрованному приложению. Он сразу же встал, направляясь в свою комнату. Дамы за его спиной просто понимающе переглянулись. Глава семьи не любил делиться рабочими подробностями дома, а сам Михаил, уже приняв вызов, с откровенным шоком слушал, как начальник, с трясущимся от злости, которой он очевидно скрывал страх, распинается, явно едва удерживаясь от матов. «Слушай, парень, не знаю, зачем ты это сделал, но я такого унижения не прощу. Лети ты нах в свои эти знакомые места, и лучше не возвращайся». И, не дав Артемьеву произнести хоть слово, отключился. Через пару секунд телефон ошарашенного мужчины вновь завибрировал, показывая новое сообщение в личном чате. Сообщение от босса с прикрепленным файлом, что оказался заверенным отпускным на целый месяц, начиная с этого дня. «Блядь, Артур, с кем ты связался?» — только и выдавил из себя Михаил, в смешанных чувствах падая на свою кровать. А пришедшие минутой позже уведомление от банка о начислении премии и вовсе оставило еще больше вопросов, ведь цифра была в три раза больше того, на что он мог надеяться даже до инцидента. «Ты так меня до седых волос доведешь, засранец», — пробормотал он, ощущая, как одновременно бледнеет и краснеет, а сердце, со всем этим стрессом, обещает от таких вот новостей как-нибудь послать его далеко и надолго. Как организация, которая явно связана с его сыном, надавила на толстокожего начальника, он даже не догадывался. Арка 3, глава 8, отдых души и разума. «Нас с Рари не дергали, работа на острове шла как надо». «Да нормально, бать», — я говорил спокойно, отлично понимая, что папа сейчас реально в гневе. «Сына, ты ебанутый», — не сдерживая голос, воскликнул он, — «тебя, блядь, Интерпол ищет. Какого хуя ты там творил, что такого дебила куска они в международный розыск объявили? За терроризм, долбоеб. Терроризм – это тебе не яйцо на крыльце почесать. Это волчий билет почти в 200 странах мира. Никогда не видел папу настолько злым. Он ведь при мне лишь пару раз матерился, да и то, когда был молодым мужчиной еще. А уж на меня, такого не было ни разу. Злиться – злился. Ругать – ругал. Нотации читать – читал. Если доводил, за ремень несколько раз брался. Но чтобы вот так, па, послушай, лад», — снова спокойно начал я, но меня снова перебили. «Заткнись и слушай, хуидло ты в бабьем сарафане. Из-за твоей хитровыебанной задницы сейчас кое-кто пристраивается к моей», — снизив тон, но все еще, очевидно, не успокоившись, вывернул он. А потом, тяжело вздохнув, спросил: «Кто обеспечивает защиту канала?» «Защита надежная, не волнуйся, пап», — все так же спокойно ответил ему. «Как-то то я из Америки ушел, и хотя держать себя в руках удавалось, но все равно, я покраснел, как от общей ситуации, от стыда, что не связался с ним раньше, так и от разочарования в тоне отца. Он всегда говорил, что я умный парень, а к 18 и вовсе заявил, что достаточно взрослый, чтобы сам решать, что буду делать, и с этого момента контроля за мной почти не было, а я, в ответ, даже понимая, что от мелких неприятностей меня защитят знакомые папы, проблем ему не доставлял. А сейчас ощущение того стресса, что я заставил пережить родителя, надеюсь, мама с сестрой ничего не узнали, ударило сильно. Не говоря уж о том, что Рари, добрая душа, моя прелестная девушка, захотела услышать папу в гневе. Будучи в чем-то намного опытнее меня, смогла аргументировать это тем, что лучше один раз услышать будущего свекра в гневе, тогда, когда он не будет полностью открыт и без масок, чем гадать, какой он человек все время до встречи. Ты сейчас в безопасном месте, а меж тем, из динамика кирпича слышалось тяжелое, злое дыхание, медленно приходящееся в норму. Абсолютно. Хуютно, блять, я почти увидел, как он, выдохнув весь воздух в легких через нос, оперся локтями о свой стол. Пацан, сможешь как-то попасть ко мне? Здесь тебя не достанут. Па, не стоит. Теперь уже, переглянувшись с уверенно кивнувшей Рари, вздохнул я, у меня все великолепно. Я просто хотел попросить кое-что. Меня, даже немного удивив этим, выслушали. И через почти полных полминуты молчания, когда я начал беспокоиться, он тяжелым, уставшим голосом выдавил, по-другому и не скажешь, из себя, что, пацану казалось, что он приготовился к самому худшему варианту, а от того, что я был уверен, что почти любую просьбу он хотя бы обдумает, а потом постарается исполнить, становилось малость страшно, и снова стыдно. И все же я попросил, просто когда придет время, не отказывайся от возможности посетить знакомые места. Я бы мог сказать это более прямо, но батя похоже параноид, что и к здравию так-то, поэтому лучше так, для его же нервов. Это я знаю, что кирпич не отследить, но не он. Посмотрю, что можно сделать. Он вновь задержался с ответом, но все же согласился. Это было понятно по тону. Тогда до встречи, уже с небольшой улыбкой, потихоньку приходя в норму, ответил знакомыми нам обеим словами, не буду отвлекать от дел. Постарайся пока не сдохнуть. Ты все еще не отплатил Мише ту двадцатку. Да, да, обязательно. Разговор закончился уже на более легком тоне, но я все равно чувствовал себя не опустошенно, но где-то близко. Этот звонок оказался даже сложнее, чем представлялось. Протяжно выдохнув, я откинулся на простом деревянном стуле, потратив следующую минуту на наблюдение за потолком. Там как раз копошился небольшой паучок, обматывая честно добытую мошку в паутину. От наблюдения за естественными процессами мира отвлекла меня Рари. Она просто обошла меня сзади, ворвавшись в поле зрения сверху. Мне кажется, или ее грудь стала самую малость больше. Ленивая мысль посетила голову, когда я, еще не придя обратно в мир, прошелся глазами по ее фигуре. Ассимиляция, что ли? А потом стало не до этого. Она, положив нежные ручки мне на щеки, прильнула губами к моим, инициируя глубокий, чувственный поцелуй, который за 5 минут игры языков позволил откинуть все тяжелые размышления, словно бы погрузил в транс, наполненный мягким ароматом сладкой вишни и словно бы дурманищими, почему-то приятными парами пролитой на только выкованный, горящий клинок крови. Лишь когда мы насытились любовью друг друга, одновременно отпустили партнера. Я же вспомнил кое-что. Решение, принятое мной. Сейчас, якобы на отпуске, если и занимаюсь чем-то близко к работе, то хотя бы нужно делать это от души, спокойно и размеренно, не тратя нервы и не заставляя себя. Наконец-то встав, я обнял свое сокровище. Вдали от своего мира, вне службы, в обычной одежде, она выглядела настолько по-домашнему мило, что не хотелось отпускать. Юбка на подтяжках до груди, тонкая водолазка с воротничком, колготки в черно-серую полоску и, конечно же, ее любимый бантик с берцами. Все это, кто бы сомневался, в тон глазам, с красной окантовкой. В тишине природы вокруг мы стояли еще несколько минут, пока этой деятельной натуре не стало слишком скучно. Мягко отстранившись, она с легкой улыбкой, поигрывая подтяжкой, предложила пойти на берег. Я согласился, и Рари, взмахнув шикарными черными волосами, счастливая зашагала в спальню. Собирать вещи, вестимо, ибо не захотела отдавать их на хранение мне, мол, портит ощущение от отпуска. А кто я вообще такой, чтобы мешать женщине получать заслуженное удовольствие от таких мелочей? Обожаю ее волосы, улыбнулся про себя, выходя на веранду. Ждать. Занятый нами домик стоял на небольшом холме, окруженный густым тропическим лесом, словно природа сама решила укрыть его от любопытных взглядов. Небольшое строение из светлого дерева, к которому вела одинокая тропинка, выглядело скромно, но уютно. Стены местами потемнели от морского воздуха, но это, признаться, лишь добавляло ему шарма. А очистка его на пару с моей прелестью заняла целые сутки и ощущалась небольшим веселым приключением. Перед домом простиралась небольшая терраса с парой пластиковых стульев и таким же потрепанным столиком, на котором стояли чашки с наполовину допитым кофе. Легкий морской бриз доносил аромат соленой воды и раскаленных досок, а где-то вдалеке слышались крики птиц. На одной из стоек террасы висел гамак, лениво покачивающийся от дуновения ветра. Там любил расслабленно зависать Рари. И пока последняя не вышла, я дал команду людям в порту подготовить самолет для полета, а по-другому до базы тумана быстро не долететь. Все же на этом острове нормальных берегов нет. На улице было утро, 10-й час, тогда как в Москве, кстати, приближалась ночь. Поселок сейчас был занят нашими солдатами, хоть и меньшим контингентом, просто 20 отличившихся во время прошедших недель легионеров, что заслужили отдых на, фактически, синекуре. Они только поддерживают состояние городка, пока основные силы перекинуты в другой мир. Пара встречных на патруле воинов в гражданке, под местную моду, ударив себя в грудь, храбро проводили нас до порта, где еще один уже снял все чехлы с моей Цесна, с поклоном отдав поводья, чтобы начальство могло покинуть их зону ответственности. Как говорится, чем дальше эти самодуры, боссами именуемые, тем лучше честному служаке. Да, итак, новая крутка казалась, как и всегда, довольно занимательной. 1. Джеймс Гордон, ДЦ. Товарищ мрачный шериф из еще более мрачного Готэма. 2. Золотой билет в мир убийц Акаме. Билет в очень перспективный мир, причем золотой. 3. Нарутамаки. Рулет из рыбного фарша. 4. Задание Кайдзю и Гапа нашему. Миссия в каком-то мире. Судя по всему, достаточно крупная миссия. 5. Носки. Просто обычные носки, хотя и выглядит дорого. 6. Снейп, Гарри Поттер, гроза подземелья Хогвартса, мрачный Зельевар, бывший пожиратель смерти, убийца светлого любителя детишек и просто противоречивый персонаж. 7. Джессика Ямада, Парахуманс, исключительно преданный своей работе психолог, эксперт в области психологии паралюдей, людей со сверхспособностями своего мира, причем в основном предпочитающая работать с детьми и молодыми суперами. 8. Игрушечная субмарина. Просто игрушка, хотя и напомнила мне о заложенных в доках подлодках. 9. Коса. Самый обычный сельхозинструмент. 10. Флюгигихаймен. И без комментариев. Не вижу ни одного шанса, что эта штука покинет свою карту. Разве что в тот день, когда я окончательно сойду с ума. А после этого у меня на балансе осталось 12 ВГ. Слегка приоткрыв глаза, чтобы сдвинуть назад слезшие солнечные очки, я вновь устроился поудобнее на тропическом берегу. На язык так и просилось определение «райский», но, учитывая мою компанию, тут больше подходило, хех, слово «божественный». Конечно, мусора тут было. Остров Хендерсон не зря называется самый загрязненный необитаемый остров в мире. Но мои маленькие своевольные помощники постепенно исправляли этот недостаток. Не зря потратил карту улучшения на давно валяющуюся у себя способность к некромантии. Ой, не зря. Теперь кошаки фыркали, зло зыркали, шипели, но приказы выполняли. Так-то, пусть знают, что их век ушел, теперь правят ими человеки, а не наоборот. В частном случае, кошаки убирали весь мусор с берега в одну кучку. Все же теперь этот остров – основная база моего флота, а не единственная внешняя территория Великобритании. Прости, королева, долгих лет жизни тебе, но это ладно, она еще даже сотню не разменяла. Сейчас же я, перевернувшись на живот, чтобы погреть на приятном, для кого другого, безжалостно палящем, солнце спину, думал о новых картах. Если Гордон и Джессика более-менее понятны, являясь отличными специалистами, которых вполне можно завербовать и поставить за работу, то что делать со Снейпом, вопрос. Что бы там ни было, но он крайне опытный мастер двойной игры, и пускать такого к себе в тыл стрёмно, что ли, даже не учитывая его пол. Да, еще ведь встает проблема магии из мира Гарри Поттера, она ведь не будет работать нигде, кроме своей вселенной. Эндемик, так сказать, не буду называть ее ущербной, но как ее пользователь, с ней потеряет все навыки волшебства при переходе в другой мир. Разве что, возможно, останутся азы ритуалистики, но тут я не уверен. Агача что-то конкретное и не сообщает. Остается надеяться, что опыт одного из лучших зельеваров Британии даст ему влиться в ряды алхимиков империи. Сейчас они в цене. Что делать с остальным? Только время, собственно, и покажет. Но скорее следующая общая встреча ордена, Агась. Эй, Арти, чего там тухнешь? Прозвучал довольный голосок Рари сзади, не закончил еще, ее подход я почувствовал, естественно, заранее, даже с закрытыми глазами зная, где она находится с точностью до пары сантиметров. Но вот такое зрелище пропусти я такое, сам себя не прощу. Закончил, милая, с улыбкой я развернулся, усаживаясь на принесенный сюда с базы шезлонг. Они его спиткарно притащили, что ли? Впереди, раскинувшийся до горизонта Тихий океан, сверкающий только для нас тысячами бликов на переливающейся глади, словно кто-то уронил туда горсть алмазной пыли. Вода меняла цвета от прозрачного бирюзового на мелководье до глубокого сапфирового там, где рифы обрывались в темно-синюю бездну. Берег был усыпан мягким, чуть влажным песком светло-золотистого оттенка, так и просящим, чтобы по нему прошлись, желательно вечером, под луной. Эха, потянуло меня в последнее время на романтику. Но я что, против, с такой красавицей-то на пару? Меж тем, сидевшая на горочке из песочка Рари, терпеливо дожидаясь, пока я закончу, тихо фыркнула. Она встала, быстрым, мягким шагом подойдя ко вновь залипшему, в этот раз на нее, прошу учесть, мне, протянув руку. Разумеется, приглашение я принял, и меня рывком вздернули на ноги. Мы оба были в подходящем окружении прикиде. И если я, по классике, ограничился обычными черными плавками, то Рари надела, судя по всему, купленную еще в далекой Германии красоту. Черно-красный, кто бы сомневался, раздельный купальник из бюстгальтера с воланом и стилизованный под сверхкороткую юбочку низ. Ну и свой фирменный бантик, разумеется, выглядело лучше, чем шикарно, в общем. О чем я не уставал ей повторять, на что та неизменно величественно кивала, степенно принимая принадлежащие по праву комплименты, агась. Она повела меня к воде. Пляж, несмотря на свою светлую красоту, все же не был той пасторальной картинкой, что рисуют в туристических буклетах. Среди песка поблескивали обрывки пластиковых бутылок и брошенные канаты. Цивилизация и до сюда дошла, да. А еще, похоже, Рари действительно начала слегка вытягиваться. Она все еще оставалась той самой миниатюрной красавицей, но, судя по всему, начавшаяся ассимиляция Гефест, которая хоть и сама была довольно низкой, 165 см, но довольно стройной, подстегнул организм слегка вырасти. Вместо привычных 158 сантиметров и аккуратной полторашки сверху, она сейчас, если верить моему практически идеальному глазомеру, стала 161 см. Грудь же обрела намек на рост до двушки. Хотя моя прелесть была идеальна и какой была, но, с учетом моего роста в 185 сантиметров, те же 165 будут выглядеть малость приятнее глазу. Все же, несмотря на ее некоторые наклонности, так действительно будет удобнее как для меня, так и для нее. «Куда мы, Ри?» — уточнил, пытаясь не раздавить чуть не попавшего. «Специально, гадина, я уверен, под ноги рыжего кошака». Все же она довела меня уже до линии берега, только тут и остановившись. Впрочем, под неприязненными взглядами моих невольных работников, она, глубоко, с видной даже сзади широкой улыбкой, развернулась, начав спиной вперед заходить в воду. «А что, не хочешь попытаться поиграть в воде? С тобой, что угодно», — заверил ее, позволяя легкой улыбке расшириться. «Тогда проверим, кто сможет протянуть дольше под водой», — предложила она, хитро щурясь, уже погрузившись до талии. «Еще она очень, очень любопытная особа и полная энергии. А я что? Я только за. Медовый месяц должен быть сладким». Ночь накрыла остров Хендерсон, звезды разлились густым сиянием по бархатному, почти чернильному небу, а молодая, только растущая луна застыла прямо над океаном. Она выскользнула из-за бескрайнего горизонта час назад, придавая нашему отдыху туманный отблеск юной свободы моих подростковых годов. Те времена, когда брать денег у бати уже казалось западло, а сам я почти не зарабатывал, и приходилось вести свидания креативнее, не рестораны и кафе, а такие вот уникальные места. Вся последняя неделя казалась таким вот сладким лекарством для моей усталой душонки. Серебряная дорожка луны колыхалась в прекрасном хаосе воды, переходя тусклым мерцанием на чистый песочек берега. Мягкий, Чуть прохладный ветерок шевелил волосы и доносил едва уловимый соленый аромат моря, перемешанный с ярким запахом свежего мяса, поджаривающегося на костре. Угольки ярко мерцали от дуновений воздуха, едва освещая ближайшую растительность в теплые оранжевые тона, уютно потрескивая, словно выражая довольство своей работой. Над углями висела импровизированная решетка из металла, созданная из завалявшейся в сокровищнице проволоки и найденных тут же веток. Поддерживала гриль-сетку конструкция из веточек вокруг бывшего костра. На ней шкварчало мясо. Куски драконьего мяса покрывались золотистой корочкой, источая аромат, от которого у нас у обоих уже текли слюнки. Сочные, крупные куски были разложены с огромным запасом. Даже для нас 2 килограмма мяса – слишком. И это не учитывая молодую картошку в фольге, перемешанную со специальным соусом и мясным жиром, спрятавшуюся под углями. Маринад – секретный рецепт семьи, поведанный мне отцом, а ему, дедом, что вызнал его у армян еще в советские времена, пропитывал мясо целые сутки перед тем, как я убрал увесистые куски назад в сокровищницу. Смесь соевого соуса, оливкового масла, меда и доли сока от цитруса, от мандарин до лимона, создавали базу с идеальной гармонией, балансом сладости, кислинки и солености. Вдобавок к ней малая доля измельченного чеснока, натертого имбиря, немного тимьяна, копченой паприки и щепотки молотого чили, и из-под рук отца выходил шашлык с настолько глубоким вкусом, что я буквально не способен его забыть. Ну и, естественно, немного сухого белого для запаха. Хорошо бы теплого рома, но его под рукой, с сожалению, не нашлось. Рари сидела напротив, скрестив ноги, и лениво жонглируя одной рукой маленькими камешками, сразу 3, то бросая их в воздух, то ловя, то сталкивая над рукой, но всегда забирая их обратно у воздуха, приложив минимум движений. На ней была ее любимая рубашка с черно-красным узором, что она нахально одолжила навечно у меня, оставив ворот распахнутым. Под рубашкой виднелись только короткие шорты, идеально подчеркивающие ее стройные ноги. Луна играла на ее гладкой коже легкими бликами сквозь редкие листья свисающего над горизонтом деревца, грозящим перекрыть лунный свет через пару часов. Бантик, как всегда, красовался на месте, а ее длинные прямые волосы, чуть влажные после вечернего купания, свободно спадали на плечи. «Я говорил, что обожаю твои волосы», – пробормотал я, вновь возвращая внимание к своей прелести. Я отдал предпочтение простоте. Старые, но удобные и чистые шорты песочного цвета до колена, и футболка с незатейливым рисунком якоря из местного сувенирного магазинчика. Я сидел на принесенном бревне, наклонившись вперед и внимательно наблюдая, как пламя костра отражается в глазах Рари. Частенько, с ленивым довольством фыркнула она, прикрыв глаза, этот почти сотый. Камешки посыпались на землю с глухими стуками. Пляж был темен, но максимально уютен. В 50 метрах слышался приглушенный шум волн, ласкающих берег, иногда вспугнутые птицы издавали короткие трели из глубины острова. Линия деревьев от берега начиналась чуть дальше, накрывая нас уже через десяток метров. «Как думаешь, готово?» Она подалась вперед, взяв кусок мяса с решетки при помощи поданного ей тут же ножа. Сочный кусок горячего, покрытого румяной корочкой мяса был, по ее словам, идеальным. Она подула на него и осторожно откусила. «Ух!» Слегка морщись, но быстро сменяя гримасу на довольную улыбку, сказала она: «Лучшее мясо, что я ела». Я тихо рассмеялся, протянув руку, чтобы взять кусок прямо с гриля, едва при этом не обжегшись. Кусок ушел в появившуюся из воздуха тарелку, взятую из временного дома. Вкус действительно был превосходным, насыщенным, с небольшим, очень интересным металлическим запахом. Пряный, идеально сочетающийся с маринадом, легкая остринка в привкус, просто поцелуйчик шефа с небес. Удивительно, что драконье мясо в приготовлении точно такое же, как и свиное, только температуру требует на треть больше. На вкус же что-то схожее сложно описать, но что-то между оленем и крокодилом, думаю. Сочное, не слишком жирное и с легкой волокнистой структурой, невероятно приятное. Что правда, то правда, протянул сам, с сожалением отложив мясо обратно на тарелку. Куски одна за другой нашими общими усилиями стали переходить с широкого гриля на крупный каменный поднос, накрытый купленным еще в Берлине лавашом. Поднос же был вырезанный мной льдом тут же, из вершины валяющегося рядом валуна. Собирать такое мясо с помощью сокровищницы казалось святотатством. «Будем звать гостей», — с легкой улыбкой, расслабленно проговорил я, Или сначала поедим сами?» Рари фыркнула, отбросила снова подобранный камешек в сторону и, не выпрямляясь, подплыла ближе, усаживаясь рядом со мной на бревно, и этот покошачий прижавшись к моему боку, благосклонно приняв объятие руки. «Уж от меня скрываться-то не пытайся, дорогой», ее голос звучал тепло, почти мурлыкающе, «но знаешь, кого ты не убедишь, меня, любопытно же», она улыбнулась, посмотрела мне прямо в глаза, и на мгновение все затихло, даже ветер казался тише, а звуки острова отступили перед этим коротким моментом посиделок у костра. «Может, еще поспорим», тихо произнесла она, положив голову мне на плечо, даже новый рост это едва позволял, но кого это волновало. «Можем», ответил я, едва заметно улыбнувшись, «на какую тему?» «Не знаю, реши сам», мягко прошептал Рари, глядя, как пляшут тени травинок на коре дерева рядом. «Хех, как и всегда, да». Меж тем, на тонкой решетке гриля без рук, чисто на магии, начали раскладываться грибы, кусочки сыра и, конечно же, лук. «Сегодня я собираюсь следовать рецепту лучшего из возможных блюд от и до. Давай на то, кто первое заговорит», — предложил, закрывая глаза в комфортной неге. Костер продолжал потрескивать, ночь окутывала нас теплым покоем, а звезды безмолвно наблюдали за маленьким островным счастьем. «Лучше никогда в жизни не было. Идет», — кивнула она, не спеша менять позу, «выбираю на рука». «Хороша маленькая хитрюга», — лениво произнес, уже достав карты Руби Роуз и на рука Узумаки, «не подведи, среброглазка». То, что играем на желание, не уточнялось, но это и не было нужно. В последнюю неделю мы часто поддавались азарту, придавая отношениям каплю риска. «Я старше тебя», — легко напомнила она, слегка подтянувшись спиной, «давай быстрее, а, мясо стынет». Один факт того, что она произносит это столь просто, благословляет мое сердце самым приятным теплом, сравнимым лишь с мамиными объятиями. Она ведь не любит упоминать свой возраст, так что это настолько мелкий, но в то же время широкий жест, что описать мои чувства сложно. И не говоря уж о том, что она, находясь со мной, позволяет по-джентльменски забирать ее алебарду к себе в сокровищницу. Алебарду, с которой она не расставалась 9 веков. Просто удобство ради. «Ты самая лучшая», — заявил я на волне чувств, сразу же добавив, «но правда твоя, гарнир тоже почти готов». Натурально замурчавшая у меня под боком девушка, гордо хмыкнув, выпрямилась. Одновременно с этим вперед, за бревно спереди, плавно, по дуге, полетело две карты. На самом деле это впервые, когда я призываю разумных, что имеют крепкие якоря у себя в мире. Да, каким бы это ни было оправданием закрыто, но фактически, призыв являлся похищением. Моя гача ведь действует от принципа балансировки эффективности и траты. А корпорация, которой принадлежит отдел, курирующий гачу, за 3-9 пластов существования от меня. Собственно, законы мироздания должны ограничивать ее деятельность в моем пространстве, поэтому им и требуюсь я, проводник их влияния в виде родного этой вселенной разумного. Поэтому подписанный мной контракт ограничивается только теми персонажами, что я знал в момент, когда соглашался на него. Именно из списка фэндомов, известных мне, гача имеет право создавать карты. Только на них распространяется окно влияния, открытое корпорацией договором со мной. Ситуация же с картами персонажей двойственная. Ассимиляция – это просто бэкдор для того, чтобы легально усилить меня. Если просто способности из ниоткуда довольно сильно нагружают шкалу терпения законов, то выдача мне образ персонажа – не совсем. Это ведь просто объединение двух существующих на моем пласту мироздания объектов. Абсолютно ничего нелегального. Поэтому говоря ассимилировать того-то, я малость не точен. Я просто получаю набор, несколько обезличенный из потери незначительных деталей, знаний, навыков, сил и способностей, скопированных с ближайшего подходящего под концепт имени персонажа. То есть этот образ, считая искусственный дух, создается на территории, где у корпорации абсолютная власть, там это им ничего не стоит. Просто взять основу и залить базы знаний мутагена и все нужное для моего изменения. Простая задача же, ну, с их силами, да, а вот с призывом все малость сложнее. Проще всего, найти по моим ассоциациям подходящего по нужным пунктам разумного и просто телепортировать его ко мне. С уровнем развития магии в корпорации, задача, требующая такого малого количества энергии, что на общем фоне затрат отдела даже незаметно. Именно так, собственно, гача в основном и работает. Еще можно отметить то, что Нарука, как бы не из официального канона. Но какому уважающему себя межвселенному корпорату не плевать на авторские права, каноны и всякую такую фигню? Ну вот, выбрана была Нарука, скорее всего, рандомная из ассоциаций по какому-то фанфику. Миры же бесконечны, всегда и везде есть все, так почему бы не взять именно эту версию? Примечательно то, что никакого ментального вмешательства в разум призываемых не проводится. Слишком дорогая и тонкая работа, править менталу находящихся в другом конце мироздания существ. Все же любой разумный имеет некоторое сопротивление для этого, а законы не отдыхают, внимательно наблюдая за любыми изменениями, которые происходят. Телепортация – это просто смена пространства, ничего особого. Правка же разума – это прямое изменение субъекта, трогать которого у корпорации право основано лишь на моем существовании. Контракт тут не поможет, слишком масштабное нарушение. Словно взрослый боец ММА, который пошел сражаться в турнир для ребятишек, только начавших тренировки, никакая система такого не позволит. Плюс аспект тренировки для меня. Все же я нанят на контракт как своеобразный стажер, и если не смогу справиться с управлением парочки данных мне подчиненных, то на кой вообще такой работник в должности выше им сдался, а я как бы свои амбиции не хоронил. Проходя своеобразный испытательный срок, нужно показать себя получше, агась. Хотя политика вербовки у корпораций достаточно мягкая, всего лишь насильное вручение гачи и подсунутый под подпись контракт. Хотя и человеку, который и без того согласился бы, может, именно по этому параметру пользователей для гачи и ищут, то, что характер должен подходить под их запросы, и так понятно. Впрочем, сейчас это не главное. Со звонким хлопком от вытесненного воздуха перед нами появилось две низких фигуры, мелкая и еще мельче. Первая, видимо, оказалась призвана на середине шага, а вот вторая, сидя, прижавшись лицом к коленям, и со следами только начинающейся хандры. Одеялко на спине, слезы под глазами, а еще на ее щеках были характерные для Наруто лисьи усики, хотя джинчурики она не являлась точно. Согласно тому, что я знаю, призываемые изымаются из своего окружения в момент слабости, в момент мыслей по типу «лучше бы я сдох» или «хочу просто провалиться в бездну», либо небольшая поблажка, либо такой вот туманный призыв о помощи упрощает телепортацию. Использование концепта «бойся своих желаний», да, и если с Нарука все немного проще, из-за возраста и подозрения о том, кто является один из участников межпространственного чата, то вот Руби. Короткий свист разрезаемого воздуха не прервал мои мысли, но отвлечься все же заставил. Мгновенно отбросив свое состояние, Нарука, как и подобает шиноби, ответила на неожиданность самым правильным способом – насилием. Поймав брошенный мне в лицо куной, я додумал мысль, то вот с Руби, вырванная из своего привычного окружения, все немного сложнее, но оставлять возможность неиспользованной навеки вечные, тоже не есть разумно. Прошу прощения, крестный отец, мне просто не было куда применить твою харизму. Вы кто такие, Даттибайо? Выкрикнула замершая в боевой стойке со вторым кунаем в руке блондинистая девочка, затравленно оглядывая всех нас. Руби, дернув руку за спину и не обнаружив там свое оружие, застыла в нерешительности, несколько ошарашенно переводя взгляд между тремя незнакомцами. Что же, я проиграл. Переглянувшись с довольной Рари, я слегка кивнул ей, признавая поражение, а после со спокойным выражением лица, с небольшой улыбкой повернулся к девочкам. Смысла лгать нет, как с логической точки зрения, так и с человеческой. Если опыт стольких ассимиляций и нахождения во главе целого мира в виде серого кардинала мне что-то и дало, то это понимание того факта, что ложь – крайне неэффективный инструмент при длительном забеге. А вот правильно поданная правда – чаще всего наилучший вариант. Вы там не стойте, садитесь. Я лениво, без резких движений взмахнул рукой на бревно, следом указав на гриль. Еда готова, а мы одни с ней не справимся. Кто вы? Из какой деревни? Еще раз начала кричать Нарука, не сбавляя напряжения в позе. Это не Коноха, я знаю. Нарука Узумаки, я ведь прав? Чувствами сореголову отслеживая, видимо, решившую пока что понаблюдать за развитием событий Руби, обратился к мелкой шиноби. Ты же сама просила об этом. Я тебя не знаю, Даттибайо. Не сдерживая голос, заявила она, указывая на нас кунаем, и ничего никого не просила. Верни меня, где взял. А она действительно до абсурда громкая. Ладно, зайдем с другой стороны. Она же явно не доедает. Нет, видно, что истощать своих шиноби никому не нужно. Денег на еду-то выдают, но видно, что есть ребенок не от пуза. Одеялка со спины слетела в первую же секунду после появления. Каноничный оранжевый жилетик был расстегнут, открывая сетчатую металлическую майку под ним. Девочка не выглядела на свои 11-12, комплексия была довольно схожа с моей сестренкой в ее 14. Вот только в отличие от Саби, острое зрение сразу же отметило, что жировой слой у нее тоньше нормы, а ребра, видные из-под майки, слегка выглядывали. «То есть от приглашения к столу вы отказываетесь?» Задумчиво склонил голову на бок, сразу же переводя взгляд на Руби. «И даже вы, юная леди, прошу прочь», — опомнилась мисс Роуз, с опаской, но явно собираясь пойти на контакт, но Нарука, с трудом отведя взгляд от мяса, еще раз взмахнула кунаем, перебив ее. «Эй, я с тобой горою, дылда!» — обиделась блондинка с хвостиками, резко взмахнув кунаем. «Впрочем, я, похоже, нащупал метод работы с ней. Руби Роуз», — кивнул я уже начавшей помаленьку успокаиваться девушке, — «я Артур Смит, а это моя девушка Рэри Меркьюри. Приятно познакомиться». Все это время на фоне сопела быстро растерявшая весь боевой настрой Шинобя, бессознательно сложив руки на груди. Выглядело это до крайности мили, настолько, что аж захотелось встать и обнять мелкую прелесть. Ей Гаче, реально как моя мелкая по молодости, только глаза не карие, а синие, невероятно яркие, на самом деле. Я же, привстав, вежливо кивнул неуверенно мнящейся девушке. Взаимно, все же, выдохнув, ответили мне, но не могли бы вы ответить на пару вопросов? Конечно, склонил голову, принявшись демонстративно собирать чуть не подгоревший гарнир с гриля, но только после еды, если вы не возражаете. «Эй, я к вам обращаюсь», — снова донеслось громкое восклицание со стороны мелкой. Действительно, одновременно с ней важно покивал Рари, доедая свой кусочек, мясо стынет, а ведь вкусное, жалко же будет. Еще раз выдохнув, Руби сделала осторожный шаг вперед, переступая через бревно. Она не отрывала настороженного взгляда от нас обеих, но, видимо, достаточно доверяла своей реакции, чтобы позволить себе такую уверенность. Стиль она, кстати, похоже, выбирала похожий на вкус Рари. Черные, переходящие в красный к краям волосы, красная хипстерская шапка на голове, домашняя свободная черная футболка с длинными рукавами и красной звездой на груди, такого же цвета берцы на ногах. Еще к этому выглядывающие из-под майки бордовые лямки бюстгальтера, довольно короткие джинсовые шорты, почти такие же, как и у моей красавицы, и колготки под них, а особенно цепляли взгляд глаза. Серебряные, яркие, казалось, чуть ли не сияющие. В общем, девушка обещала вырастить в настоящую красавицу. И кстати про вырастить, ей же было 15 лет. Рост на 5 сантиметров меньше Рари, хрупкая, не умеющая в кулачный бой, а ведь доверилась же такому амбалу, как я. Воистину добрая душа. И, как я помню, малость, как и подобает девочке в ее возрасте, наивная. Поза закрытая, глазки бегают, ноги вместе, руки на коленях, корпус смотрит немного в сторону. Мгновенно рефлекторно проанализировал я, готова убегать, но бой не слишком ожидает. Ожидаемо от пользователя проявления скоростного типа. А пока она, устраиваясь поудобнее, я перевел взгляд на Нарука. Она стояла теперь уже отдельно от нашей компании, сжимая зубы до скрипа. Кунай дрожал в зажатых до белизны пальцах, вытянутых вниз и немного в стороны рук, а в глаза медленно, но верно начали возвращаться слезы, такие же, что были там миг назад, при призыве. Конечно, я планировал немного проигнорировать ее, она от этого, очевидно, бесилась, но доводить 12-летнюю девочку до слез, это уже не ко мне, я же потом своей мелкой в глаза смотреть не смогу. Так что все, план сработал, пора подсекать маленькое милое солнышко. «Ну, Нарука, давай к нам», — с улыбкой махнул ей в сторону ее места, быстро, с намеком в глазах, переглянувшись с Рари, «без тебя не начнем». Понявшая меня без слов прелесть сразу же поддержала меня, принявшись вместе со мной мягко звать Нарука. Через пару секунд обернувшись и, видимо, по лицу девочки поняв, что происходит, к нам неуверенно подключилась уже Руби, мягким голоском попросив ту подсесть к ней. Действительно, героиня – это приговор. А по Нарука уже сейчас я могу сказать, что дома у нее не все хорошо. Здоровые, живущие в психологически комфортной обстановке девушки себя так не ведут. Она замерла на месте, будто застанная врасплох. В ее глазах на миг мелькнули смятение и застарелая боль, прежде чем она быстро опустила взгляд в землю. Она крепче сжала кунай, будто он был единственным способом убедить себя в сохранности контроля над ситуацией. Ее плечи заметно дрогнули, дыхание стало поверхностным и рваным, она явно снова пыталась сдержать слезы. На секунду ее взгляд метнулся к мясу на подносе, но тут же вновь вернулся ко мне. В нем я одновременно уловил злость, отчаяние и слабый отблеск надежды. С ней все будет проще, чем ожидалось, черствая часть моей души отметила это прежде, чем Нарука вновь открыла рот. «Мне не нужно от вас ничего, Даттибайо!» — выкрикнула она дрожащим голоском. Ее нога едва заметно подались назад в инстинктивной попытке к отступлению, но при этом она явно не осмеливалась повернуться спиной. Слезы все-таки выступили, оставшись на ее длинных ресницах, несмотря на то, что она упорно пыталась проморгаться, чтобы скрыть их. Это придало ее образу такую хрупкость, что Майяри не выдержала, встав. Нарука, отдвинувшейся к ней девушки, не убежала. Она пыталась придать себе видимость решимости, подняв руку с застрявшим в подрагивающих пальцах кунаем, но напряженная поза и мелкие жесты, чуть трясущиеся плечи и ноги, сжатые до белизны пальцы, говорили о глубоко укоренившейся неуверенности, психологической. Такое поведение было мне до боли знакомо. Я видел, как подобное проявляется у людей, которые привыкли полагаться только на себя и долгое время жили в условиях эмоциональной или физической изоляции. Такие были и в армии, и в жизни до нее, и в жизнях многих ассимиляций. Неприятный звук вошедшего в плоть металла резанул в ушах. Руби вздрогнула, напряженно привстав. Ее неуверенный взгляд оторвался от спины присевшей у Нарукарари, перейдя на меня. Я лишь поморщился, но покачал головой, успокаивающе махнув обратно на бревно. «Кончено». Мне было неприятно видеть, как на землю между поглаживающей мелкой по голове Ри и бесшумно всхлипывающей на руках крупными, тягучими каплями проливается кровь. Даже зная, что боль для Ри уже давно стала из сильного раздражителя, стала еще одним поводом наслаждаться жизнью, очень хорошо зная, лично, но все равно неприятно. А еще слишком уж легко расклеилась на рука, ненормально это для профессиональной шинобу. Ну, стажерки на должности, но все же... Вот уж действительно призыв происходит в момент психологической слабости. Так, коль уж так, значит ли это, что и Руби сейчас, скорее недавно пребывала, в схожем внутреннем настроении, просто в силу возраста лучше контролируя себя. Надо проверить, но нежно. Руби, мягко, тихо окликнул я явно беспокоившуюся за мою Ри девушку, с ней все в порядке, не беспокойся. Но она же, замялась она, поворачиваясь ко мне. В серебряных глазах плескалась легкая паника. У нее сила регенеративного типа, таким же голосом, держа искреннюю легкую улыбку, уверил ту, и я, и она, необычные люди. Охотники, слегка расслабившись, уточнила она, все же усаживаясь обратно, но все равно через секунду косясь за спину, где замерли в объятиях друг друга блондинка и брюнетка. Окровавленный кунай лежал на земле рядом, а кровь уже и не капала, что явно еще больше успокоило мою собеседницу. «Не совсем», — честно ответил ей, указывая на поднос. «Ты же читала фантастические комиксы и книжки своего мира?» Мясо, действительно уже начавшее остывать, все же пришлось со вздохом убирать сокровищницу. Гарнир с лавашом пропал следом. «Ну да», — растерянно, приоткрыв ротик, ответила она, наблюдая, как едва заметный пар от мяса испаряется в воздухе, а потом резко вскинувшись, раскрыв глаза, глядя прямо на меня, «Стой, моего мира, это значит, то ли привычная к фантастическим тропам из книг Руби догадалась о сути произошедшего по опыту, то ли обучение охотницы помогло, то ли все это вместе с хорошим умом, но она, к моему удивлению, догадалась о сути произошедшего очень быстро. «Ты очень умная девочка», — ответил ей, доставая из сокровищницы мягкую игрушку в виде дельфинчика, купленный, по приколу, когда-то для Рари. «Подарок, эй, я уже взрослая», — мгновенно откликнулась она, «и пью молоко». Так, немного взбодрили, а сейчас, конечно, конечно, прости, хмыкнул, убирая игрушку назад, а насчет другого мира, это правда. Позволив ей осмыслить сказанное, добавил, «это еще одна моя способность, она позволяет призвать ко мне тех, кто этого хочет, например, как ту девочку», и указал на уже успокоившуюся блондиночку. «И а что дальше?» — опустив плечи, уточнила она, «а как же мой мир, моя семья, вот именно то, из-за чего я столько и откладывал их призыв. Даже если она и не будет выставлять претензии, все равно отрывать девушку от всего, что держало ее в ее мире, это буквально похищение. Но за это время я продумал ответ. Руби, ты же не знаешь, что в вашем мире скоро грядет апокалипсис. Че что? Ошарашенно выдавила она из себя, явно не слишком уж и поверив, о чем ты. В ответ я просто достал из сокровищницы телефон, смартфон с анонимным выходом в сеть через флот тумана, а после потратил полминуты, чтобы найти сайт, где выходит сериал РФБ, протянув смартфон Руби. А пока та читала текст оттуда, все больше и больше погружаясь в шок, повернулся к неуверенно мнющейся сзади нее Нарука, которую мягко держала за тонкие плечи нежно улыбающаяся Рари. «Застегивай курточку и садись за стол, милашка», позволив улыбке от этого вида выйти на мое лицо, пригласил ту. «Давай, давай, только тебя и ждем». А пока Рари усаживала неуверенно улыбающаяся ребенка уютно тлеющих угольков, я вернул внимание к поднявшей голову Руби. Она открывала и закрывала рот, явно терзаемая изнутри вопросами, но не способная из-за потрясения сконструировать четкий вопрос. «Да, это мир, из которого тебя вытащили», — с легким вздохом ответил ей, — «ты дошла до сюжета». «Нет, но здесь же все наши». Резко вскинула она руку с телефоном к моим глазам, показывая галерею скриншотов первого сезона, все девочки моей команды, ребята из академии. «Да, да, девочка», — мягко подплыла к ней Рари, мимоходом взъерошив ей волосы, «все ответы потом, на нашей базе». «А сейчас есть, но», не хотела успокаиваться Руби. «Никаких но», взмахом руки, усаживаясь рядом со мной, прервала ее моя прелесть, «у нас тут ребенок голодный, так что все разговоры на потом, ничего не поделать, придется есть», пожал я плечами под взглядом глубоких серебристых глаз встревоженной девушки, «а потом я покажу вам нашу секретную базу, и мой личный флот». «Секретную базу?» неуверенно включилась на рука, несознательно вжимая голову в плечи, явно боясь негативной реакции, отчего мое черствое сердце пропустило удар. «Да-да, милашка», — кивнул ей, мгновенно переключаясь, «и корабль огромный, говорящий, разумный». Меж тем в моих руках появился поднос с пропитавшимся до идеальной консистенции ароматом еды лавашом и сочными кусками немного остывшего мяса на них, а рядом с Рари — три тарелки, которые она оперативно раздала нашим гостям, да так требовательно, что они взяли их те в руки до того, как осознали это. «А как его зовут?» немного более уверенно спросила Нарука. «А какое на нем вооружение?» одновременно с ней уточнила позволившая отвлечь себя Руби. «Что же, контакт налажен, думаю. Маринад рабочий. Сливаю семейный рецепт без смс и регистрации. Выбор был сделан рандомно. Примечание автора. Мне не нравится, как идет текст. Скорее всего, к концу этого месяца проды станут реже на одну штуку в неделю. Главы еще успевают писаться, но качество из-за спешки падает. А, кстати, начал писать фанф на Фририн. Пока что закинул главу на оценку на оранжевый сайт, но скоро он появится и тут. Глава 9, сюжетно-дополнительная. День назад, вечер. Тренировка телепортации странника края вышла довольно выматывающей. Зато удалось пару раз застать врасплох свою постоянную партнершу по спаррингам. Почти каждый день с момента, как мы, можно сказать, съехались, тратили по 3-4 часа на довольно жесткие тренировки. Стоит уточнить, что крови мы не жалели вообще. Ни я, ни тем более Рари проблем с тем, чтобы терпеть боль, не испытывали, а живучие за пределом человеческого тела позволяли проводить бои с настоящим оружием в полный контакт. Такое было и раньше, но из-за загруженности устраивать брачные танцы, как то называли парни, с Рари так часто мы не могли. Тем более, что в те времена она побеждала меня 7 раз из 10. Выигрывал я, кстати, только один раунд, свода те два в ничью. В основном все обретало новый огонек, когда я обретал новые способности, которые требовалось влить в только зарождающийся стиль боя, да, раны заживали быстро. У меня от пары часов до суток, у нее не больше нескольких часов. Хотя все же мы были опытными бойцами и до отрубания конечностей с критическими повреждениями не доводили. Вообще, с какой-то стороны эти спарринги вполне себе стали для нас прелюдией к переходу уюту вечера. Посиделки, чай, алкоголь, продолжение, разумеется, тоже было. И вот, Рари ушла домой, готовить для меня какой-то сюрприз, а я остался на улице, ощущая себя верной собачкой, ожидающей хозяйку на крыльце, или мужем, которого выкинули на улицу. Собственно, раз уж освободилось время, я решил наконец-то использовать недавно полученную награду. А стоило мне дать согласие, как интерфейс Гачи мигнул, исчезая. А в голове, без каких-то проекций в реальности, появилась своеобразная система. Она была довольно непривычной, стоит признать. Ранее с ментальными способностями я не сказать, чтобы работал, так что пришлось потратить пару минут на адаптацию. Впрочем, привыкнуть оказалось довольно легко, все же разум мой после стольких ассимиляций работал с такого рода мистикой намного проще, чем того можно было бы ожидать от обычного человека. И вот вскоре я сосредоточился, ответив положительно на следующее. Вы будете назначены администратором чата из 5 разумных существ, включая вас. Желаете начать? Да, рефлекторно кивнул. Все равно больше никакой информации не было. А далее перед разумом открылась довольно привычная картина. Окошко чата из какой-то социальной сети. Из функций нашлась только возможность написать сообщение и узнать имена участников. Все 4 сейчас были онлайн. От изучения, как стало понятно почти сразу, псевдонимов, отвлек мелодичный тиньк, раздавшийся прямо в голове. На удивление, это никак не помешало моим мыслям, прозвучав как бы на фоне. Зато то, что сие было уведомлением, стало ясно сразу. Мастер подземелья, приветствую всех. Может кто-то объяснить, что это за чат, ивент к концу игры? Учитывая, что ответа не было около 20 секунд, я решил взять дело в свои руки. Интересно же, стоит пока что пощупать собеседников. По именам, конечно, уже есть подозрения, но, как подсказывает опыт, лучше изначально отвечать нейтрально, не выдавая свой уровень знаний. Начнем, пожалуй, с этого. Я сам пока не уверен, но тоже приветствую участников чата. Мастер подземелья, у вас же на плашке написано админ. А то ну как, тогда переобуваемся по-быстрому. Я не помню, чтобы вместе с ней мне выдавали инструкции под выполнение. Я просто согласился войти в чат, не более того. Есть у кого-то идеи, почему нас здесь собрали? Мастер подземелья, может, какой-то квест в честь последнего часа игры? Большой босс, похоже, из активных игроков тут только мы. У тебя в журнале нет ничего нового, учитывая, что это сообщение подмечено. Меня пинганули. Да, а неплохое имечко скромному мне дали, конечно. Так, следуя логике способности, приглашения в чат отправлены 4 разумным. Псевдонимы дают намек на то, кто кем являются, но точно ничего не говорят. Исходя из того, как и что пишет мой собеседник, можно сделать вывод, что он сейчас играет в какую-то игру, в которую входят элементы управления чисто разумом. То есть этот мастер подземелья привычен к управлению такими способностями. Ладно, уточним. Я, прости, а о какой игре мы сейчас говорим, мастер? Мастер подземелья, Игдрасиль, конечно. Ты новичок? Ага, понятно. Знакомое название. И, скорее всего, я уже понял, с кем общаюсь. Если, конечно, эта способность не отобрала кого-то со второго плана, что тоже не исключено. Я слышал об Игдрасиле только из легенд скандинавской мифологии, если говорить честно. Мастер подземелья. Странно. Мастер подземелья, а в какой игре ты сейчас? Я, если я правильно понял вопрос, то ни в какой. Я в реальности. Мастер подземелья. Стой, а как ты тогда переписываешься со мной? Через нейролинк? Я, да нет, у меня в теле из имплантов один только титановый стержень в ноге. Мастер подземелья. Очень странно. По идее, находясь в ИРЛ, общаться с игроком в Игдрасиле нельзя. Я, слушай, у тебя в игре есть какие-то слова, что система цензурит. Мастер подземелья. Есть. А что? Я, напиши что-то из этого в чат. Мастер подземелья. Зачем это? Ага, сразу же насторожился. Впрочем, потому, что я помню, для игроков хотя бы среднего уровня это нормальное поведение. Он вполне мог подумать, что я взломщик, который пытается подвести его под банворд. Зачем-то? Ладно, попробуем по-другому. Я, у меня есть одна теория, которую надо подтвердить. Есть что-то, что просто зацензурит, без банов или предупреждений. Мастер подземелья, прости, не хочу рисковать аккаунтом в последние минуты игры. Можешь пояснить свою теорию? Я, ладно, давай соберем базу данных для анализа. Я сейчас вырыл, в моем теле нет никаких имплантов, кроме простого механического, но как-то я способен общаться с тобой. Я, если ты не глюк, то единственный вариант, что остается, это магия. Логично же. Мастер подземелья, подожди, стоп, то есть вообще никаких имплантов? Ну, электронных, имею в виду. Я, ну да, а что, в его мире, по идее, эта отрасль должна быть развита достаточно сильно, поэтому, мастер подземелья, прошу прощения за вопрос, Но в каком городе вы живете, и что имели в виду под словом магия? Ага, я сделал правильное заключение. Наверняка позволить себе чистое тело там могут только люди, что живут на вершине местной пирамиды власти. Это подтверждает изменившийся стиль сообщения. Я сейчас на острове Питкарн. А магия, это магия и есть. Искусство использования маны, или наука, кому как. Хранительница историй, никогда не слышала о таком острове. Приветствую вас, мастер подземелья. Здравствуйте, хранительница историй. Может быть, вы знаете, что здесь происходит? Хранительница историй, босс прав, это магия, причем сильная. Хранительница историй, кто раздавал эти имена? Мастер подземелья. Кстати, какой у меня ник? Я, мастер подземелья. Я, и да, я не знаю, кто раздавал эти имена. Багровая валькирия. Почему у меня в голове происходит какая-то хрень? Я, да нам бы самим разобраться, багровая валькирия. Кстати, у нас еще кто-то должен быть. Нет, мастер подземелья. Спасибо, большой босс. Мастер подземелья, так о какой магии вы вообще говорите? Я, похоже, немного переиграл, не совсем вас понимаю. Мастер подземелья, привет, багровая валькирия. Мастер подземелья, да, у меня показывает, что в чате есть еще кто-то. Значит, я был прав, его видят все участники. Сейчас посмотрим, что сделает мастер. Если я прав, то можно отправить уже написанное сообщение. Мастер подземелья, убийца боли, ты тут? Я, ты с нами, убийца боли, багровая валькирия. Я задала вопрос, хранительница историй, наверное, это что-то из нераскрытой магии, или божественной. Я не чувствую вмешательства в свой разум, хотя это и не самая сильная моя сторона, багровая валькирия. Все, не игнорируйте меня, что тут происходит? Ага, на основе этой итерации можно сделать вывод, что для багровой ситуация выходит за рамки привычного опыта. То есть мир у нее скорее всего не магический, или же она в его магическую подоплеку не вхожа. У нее проявляется агрессия, вызванная ощущением игнорирования. Она явно хочет немедленного ответа и решения проблемы, из-за чего обостряется ее раздражение. Ее вопросы эмоционально окрашены, а сама она требует моментальной реакции на них. Может, страх утраты контроля, или редко сталкивается с ситуациями, где ее сила или влияние не работают. Сильное существо, далекое от магии, валькирия, это же воительница, а не магесса, хранительница историй. Я попробую разобраться, это не займет много времени. Итак, хранительница, в отличие от багровой, демонстрирует сдержанность. Она не паникует и спокойно пытается найти логическое объяснение происходящему, несмотря на его некоторую странность. Скорее всего, магесса или близкое к мистике существо. Учитывая оговорку про вмешательство в разум, вероятно, что так, стиль общения более опирается на желание узнать больше о ситуации, но вроде бы без явной тревоги. Воспринимает новую информацию с не слишком интенсивным интересом, а не с испугом. Может, достаточно сильна и опытна для такой интерпретации потенциальной угрозы. Ну, похоже, что так, опирается на свои знания о магии и пытается связать происходящее с тем, что ей известно. Можно сделать пока неподтвержденный вывод о том, что она несколько опытнее багровой, особенно в сфере мистики. Вероятно, привыкла анализировать сложные вопросы и не боится неизвестности. И все же опыт анализа собеседника – это очень важная штука. Интересненько. Ладно, а если так, попробуем вывести багровую на эмоции дальше, а мастеру – дать информацию для нужных выводов. Четвертый собеседник все равно пока не отвечает. Я. Слушай, что ты сейчас делаешь? Мастер подземелья. Мастер подземелья. Жду отключения серверов. Еще 14 минут. Вот оно как. Если так, то жаль, но ничего изменить он уже не сможет. Хотя нет, оно того не стоит. Я задал себе направление развития отношений тем, что представился разумным, знающим ситуацию на том же уровне, что и они. Это неплохо для начала, для прояснения личности собеседников и построения доверия, но несколько ограничивает в действиях. А еще в этом нет ни капли лжи, что, в противном случае, было бы немного неприятно. Но застрять в поте с постепенно теряющим эмоции костяком, стоит Дианон того или нет? Ладно, для начала проверим, правдива ли моя теория. Я, мастер подземелья, мне скоро уходить. Если что, меня еще зовут Драконобой. Приятно познакомиться. Мастер подземелья, большой босс, Мамонга. Взаимно, багровая валькирия. Да вы заколебали. Кто-нибудь скажет мне, что тут происходит? Как мои чувства и подсказали, Скоро из открывшегося окна нашего сраридомика донесся ее голосок, зовущий меня внутрь. «Наконец-то, хех! Прости, мастер, но похоже, с Багровой тебе придется справляться самому. Опорная база Туманного флота».